И вообще, честно говоря, для полного отсутствия жалости к этим мразям мне хватало одной только их угрозы выпотрошить меня и Пентиуса, задело это что-то во мне за живое. Странно, конечно, на фоне того, что я выбрал лед своей стихии как раз потому, что с его помощью можно обезвредить существо, заковав в слой льда, причем почти без вреда. А потом я сама же использовала эту стихию не для некого условного пацифиструта способ пройти игру или уровень настолько мирно, насколько это возможно, а чтобы промораживать насмерть и разбивать противников ударом хвоста, но к черту. В конце концов, они меня и Пентиуса щадить не собирались, и напали без причины, как, собственно, и те гопники еще в моей старой жизни. Можно ли назвать то, что было серьезно, местью адским гопникам за тот случай с обычными? Думаю, да, если вспомнить, о чем я думала. Пардоньте, а чем в каноне занимался мой новый знакомый, который сейчас как раз ползет передо мной по темным улицам? В пилотном эпизоде испытывал орудие на своем дирижабле на каком-то из кварталов Пентаграмм-Сити, потом кучу раз атаковал Лаластера, постоянно отхватывал лещи и возвращался для новой попытки снова и снова. Чем не подходит под одну из причин, по которым я тех демонов убила? Потому, что я сама не стала мишенью нападений ради прославиться, победив оверлорда и врага Вакса, чтобы стать другом трех В, что и было целью Пентиуса. И вообще, до событий первого сезона Пентиус сам часто участвовал в войнах за территорию над контролем каких-то районов Пентаграмм-Сити. А я, к тому же, встретила змея задолго до первого сезона, где он стал лучше по характеру, с попаданием в рай в конце концов. Воистину, блин, подход к тому, как судить тех, с кому испытываешь симпатию, и к тому, как судить тех, кто теплых чувств не вызывает, может быть очень разным. К тому же, теперь события все равно сложились так, что я и Пентиус вряд ли станем враждовать, в ближайшее время так точно. А ведь я встретила его почти за гребаных 40 лет до канона, когда Пентиус, похоже, еще не успел собрать своего дирижабля. Каким же странным было это чувство, наблюдать за своим любимцем из адского сеттинга, одновременно знакомым и нет, понимать, что своими глазами увидишь, какой была его жизнь до пилотного эпизода, до момента, когда змей, похоже, вообще успел хоть как-то прославиться, повлиять на все это, не поломать бы мне что-нибудь в адском сеттинге. А еще, я смогла полететь, черт побери, я столько времени пыталась понять, как это вообще делать, и до сих пор не понимаю, как у меня получилось. Впервые-то небольшие перелеты у меня получались уже в Сан-Паулу, когда я убегала от бегемота, и точно так же, насколько я помню, я тогда не особо задумывалась над тем, как все это делать. Мои прыжки просто становились все более длинными, но сегодня они перешли в полноценный полет, что объединяет оба момента: долгий разгон с прыжками, или то, что я не думала над тем, как взлететь, а просто хотела сделать это. Значит, необходимое условие – это набрать скорость во время бега и поменьше думать над самим процессом. Уф, просто голова закипает, когда пытаешься понять все это умом, а понять надо. Способность к полету никогда не бывает лишней. Да и что я за дракон такой, не умеющий летать? Пока я думала обо всем этом, мы вышли в пригород, ну, или в квартал, где среди не столь высоких домов кое-где росли деревья с темной глянцевой листвой. Больше всего это напоминало какой-нибудь район с частными домами за высокими заборами, некоторые из которых венчала колючая проволока. Не удивлюсь, если она под напряжением. Бросался в глаза этот район также неожиданным отсутствием других демонов. Однако он точно не был необитаем. В некоторых окнах горел свет, а один раз идущий нам навстречу грешник вообще зачем-то спрятался за деревом. Меня это насторожило, но, когда мы прошли мимо, на нас не напали, и я решила не трогать демона. Пентиус свернул с основной дороги на тропинку, выложенную асимметричной битой плиткой, и переполз через небольшой мостик к дому за высоким каменным забором. Когда змей открыл ворота, за ними обнаружился дом из почерневших от старости и непогоды досок, отличающийся от того, каким я себе представляла его жилье. Имелось тут и еще несколько темных из-за времени суток пристроек, но толком изучить их не было времени, к тому же, мое ночное зрение видело их в серой и черно-белой гамме, как и весь немалых таких размеров двор. Судя по весьма солидным размерам одного из зданий, это мог быть ангар для предмета мечты Пентиуса, дирижабля, сейчас пустующий. Осторожно открывая передо мной дверь, Пентиус галантно поклонился и оскалился в широченной улыбке. Хотя длиннющие острые зубы в пасти у змея выглядели опасными, Я как-то интуитивно поняла, не угроза это и не злобная коварная ухмылка, он просто реально так улыбается. Да уж, сохранил манеры даже в аду. И все же я просто на всякий случай проверила Пентиуса навыком ясно-понятно. Как истинный джентльмен, сэр Пентиус пропускает Сильверу впереди себя, желая, чтобы она оценила его дом. «Джентльмен, говорите? Ах да, он же жил и умер в викторианскую эпоху. Ну, значит, будет, о чем его расспросить на досуге, если поладим еще больше, чем сейчас. Быстро же он моим товарищем стал, хотя, если вспомнить канон, то до событий первого сезона отеля Хазбин у Пентиуса друзей, кроме Шалтеев-Болтаев, особо и не было. Может быть, поэтому так легко оказалось нафармить для змейки условных баллов доверия. Ага, легко, блин. Сначала, поймать в воздухе, при том, что я и полететь-то смогла лишь чудом. Потом, драку с гопниками затащить. Действительно, самый простой во вселенной способ заводить друзей. И главное, что нифига не опасный. Хотя в том, чтобы вот так помочь своему любимому каноническому персонажу, есть нечто приятное. Однако перед тем, как зайти, я все равно по-быстрому заглянула внутрь на предмет какого-нибудь неожиданного сюрприза. Даже принюхалась и прислушалась. Уж ничего не поделать, я параноикой знаю это. Чего-то подозрительного в доме вроде бы не обнаружилось, и я, пригнувшись, но все равно задев заново отрастающими рогами потолок, зашла в темный и тесноватый для меня коридор, в который следом за мной забежали ходячие яйца, то и дело толкаясь и застревая среди моих многочисленных лап. Мне пришлось даже, с чувством легкого раздражения, остановиться, чтобы не раздавить случайно кого-то из миньонов, и подождать, пока все они забегут в дом. Хотя мои глаза видели в темноте, я все равно по привычке попыталась отыскать и нажать выключатель, чтобы появился свет. Освещение здесь работало куда хитрее. Пентиус подполз к лампе, покрутил тонко скрипнувшие колесико внизу, а пятнашка, зажегший спичку о собственную скорлупу, подпрыгнула или подпрыгнула, поднося пламя к газовому рожку. Его пляшущий тусклый огонек осветил прихожую. Дальний угол занимал то ли станковый арбалет, то ли небольшая баллиста. Стол у окна, такой же старый и потрепанный, как и весь дом, был завален инструментами и большими шестеренками. Инструменты были также и свалены в ящики, и разбросаны по столу между скрипкой, бумагами и деревянной куклой в недошитом платье и с плазменным шариком Теслы вместо головы. А еще здесь был чертов склад разного иногда устаревшего, а иногда, странного вида огнестрела, образцы которого лежали тут и там. Своей массивной конструкцией и видом это оружие чем-то напоминало шестеренковую пищаль. Из-за тесноты мне приходилось пробираться сквозь все это аккуратно, и даже при этом я ухитрялась то и дело что-нибудь хотя бы слабо, но задеть или толкнуть. Да, по дому было хорошо видно, что тот, кто тут живет, не из моего времени, и предпочитает свое. Да и вообще, дом просто дышал стариной. Честно говоря, я представляла себе хату Пентиуса иной, хотя в сериале так и не показали, где змейка жил до того, как переселился в отель. Я думала, что это будет какое-то более, не знаю, зрелищное место. Больше предметов, попавших сюда из викторианской эпохи, больше стимпанка, хотя, наверное, удивляться не стоит, до канона еще около 40 лет. Мой взгляд на миг задержался на кукле. Интересно, чье это? Любишь собирать и мастерить? Да, задала я очевидный вопрос, на миг ощутив любопытство пополам с некоторым смущением от банальности вопроса. Интересно, Пентиус в каноне создавал свои пушки и изобретения, продумывая чертежи и все такое, или сразу интуитивно знал и понимал, что надо делать, как и я. Над этими маленькими ша-штуками я, по крайней мере, сохраняю контроль. Змей прикоснулся к колбе Теслы, и плазменные молнии потянулись в сторону его пальцев. Я решаю, чем они станут, когда их собрать и когда разобрать. Этим они лучше всего остального мира. ПФФ, пафоса сколько хотя. А что моя эмпатия покажет? Сэр Пентиус боится, что его власти и таланта не хватит на более сложные и полезные изобретения. Они и так то и дело ломаются, и на мир вокруг, где его считают посмешищем. Как все сложно, как, впрочем, и всегда. У этих психологических штук крайне редко что-то бывает просто. Я вздохнула, вспомнив, что Пентиуса, если судить по канону, показанные в мультике персонажи и впрямь не особо уважали в большинстве своем, ну, пока он не подружился с теми, кто жил в отеле Хазбин, где нашел себе друзей. Мда, стоит ли говорить с Пентиусом о его самооценке, или нет? Я никогда не умела красиво и коротко излагать свои мысли, и подкачавшийся на переговорах с Советом Криптона навык красноречия ситуацию не сильно исправил. А еще непонятно откуда вылезло странное желание подбодрить Пентиуса. «Ну, как я и сказала, я бы не назвала твои изобретения бесполезными, стреляла та пищаль неплохо, да и выглядела красиво. А то, что дирижабль упал, ты соберешь еще лучше, надежнее и красивее, уж кому, как не мне, знать, какую красоту Пентиус в каноне создал». После упоминания дирижабля змей зашипел, будто ему хвост защемили, но быстро прервал себя. «У тебя есть что-то, о чем бы ты хотел поговорить?» Обратила я внимание на эту реакцию. «Лучше знать о его триггерах заранее. Что-то беспокоящее. Хорошо. Почему ты так горишь желанием помочь именно мне? Ни нищим беситом, ни статусным оверлордом. Ты ни денег ищешь, ни души. Значит, тебе нужно что-то от меня лично? Услуга какая-то? Меня беспокоит твое внимание». Пентиус снял подозрительно прищурившуюся шляпу и стал мять ее поля в пальцах обеих рук. «Ну, нищим беситом я, как и оверлордом, не помогла еще потому, что не встретила их, разве нет? Я и так, какая-то супергероиня, блин, ни дня без доброго дела. Только вот по образу мыслей я точно не супергерой, а уж после сегодняшнего, скорее антигерой. А реально, почему я Пентиусу помогаю? Потому, что встретила своего любимого персонажа. Блин, это даже звучит по-идиотски. Сэр Пентиус не понимает вас. Он думает, что вы хитрите или ведете себя крайне нетипично для демона». Пауза повисла на несколько секунд, и чем дольше она продолжалась, тем более я начинала нервничать. «Эмма, может быть, ты не видел, как я помогаю нищим беситам?» Задала я резонный вопрос. «Ну там, на крыше, а что еще было сделать? А на улице? Блин, что я фигню несу? Еще и хвост слегка подергивается. Если ты здесь все недавно, во что я слабо верю, то ты умерла буквально несколько часов назад». Пентиус проскользнул в гостиную с черными кожаными диванами, широким камином и светильниками-тыквами на журнальном столике. Потрескавшиеся местами от времени стены украшала лепнина. «Это ад, если ты еще не поняла. Сюда попадают самые отбитые мрази из покойников. А ты тут помогаешь шефу всем подряд. Хотя даже не всем подряд, грабителей ты избила искренне, не вдаваясь в их свет в душе, или как это там у тех грешников, кто вдруг после смерти спохватился». Змей снял небольшой чайник с макушки одной из тыкв и налил пару чашек мне и себе. Оставшийся чайник отдал яйцам, которые утащили заварку куда-то. «Вот если б я не был столь воспитан, а порубил бы тебя на бифштексы, как каннибал из южных кварталов или ты того бандита. Ну, не сейчас, а пока ты спишь, и это учитывая, что ты мне помогла. Пф, как будто я бы не узнал об этой попытке заранее, благодаря ясно-понятно. И что поделать, если еще жизнь в качестве человека заставила меня хорошо усвоить урок. Некоторые существа понимают только язык силы». Вновь проверив мысли змейки своей эмпатией и не обнаружив попытки что-то подсыпать в мой чай, «Да, я параноик», я приняла чашку, осторожно обвив ее хвостом. Какой же маленькой была эта чашка, нет, это я стала слишком большой. В любом случае, ощущение было такое, будто держишь посуду, предназначенную для маленького ребенка. Не раздавить бы эту хрупкую чашку неосторожным движением. Я понимаю, в это верится слабо, но я действительно здесь совсем недавно. Пожалуй, я плечами сразу передние и средние пар лап. По-быстрому понюхав содержимое чашки, запах напоминал вполне привычный черный чай, я направилась вместе со змейкой в сторону дивана и кресел. Тесновато, конечно, блин, учитывая мои размеры, но в антроформе я сейчас разве что на четырех лапах идти смогу. Не рискнув забираться на не такой уж и большой, по сравнению со мной, диван, я легла на полу рядом, а вот Пентиус смог нормально там разместиться, свернув хвост кольцами, но свесив его кончик. «Если считать время с тобой и этими шалтеями болтаями, я здесь», — я задумалась, назвать ли Пентиусу все время моей новой жизни в качестве дракона, или только то, которое я провела в аду. Не знаю, сутки полтора-двое, мне пришлось подавить желание заглянуть в систему, которая показала бы более точное время. И вообще, сейчас точно не пятичасовое английское время чаепития, просто я уже освоилась, и каким-то образом быстро, с нужными рефлексами и пониманием, как все работает. Да, слегка неожиданно для себя же самой. Технически, я не врала змейке, я просто не уточняла, что некоторые базовые навыки получила еще в Междумирье, и была драконом еще до того, как нашла ад. И убивать, как говорят на Земле, курицу, несущую золотые яйца, нерационально. Рационально, он пожал плечами, ради золотой курятины. Ну да, ела же я акулий плавник, но это не значит, что самого Пентиуса сожру. Или на что это он тут намекает? Так, не думать о еде. Ты что, боишься, что я и тебя съем, что ли? Наклонила я голову на бок, пытаясь не думать о том, что надо было не бросать того акуленыша, а понадкусывать дальше, не обращая внимания на реакцию Пентиуса. Кто тебя знает? Не буду, пообещала я, и вовремя остановила себя, подавив искушение пошутить, что теперь обязательно понадкусываю вкусную змейку. К счастью, я вовремя вспомнила, что мою шутку про душу Пентиус воспринял очень даже буквально. А бандиты мне что, надо было прочитать им лекцию, почему они не правы. И точно так же мне пришлось подавить желание рассмеяться над действием, которое вполне мог бы сделать чрезмерно добрый герой. Новички ада часто пытаются, хотя сами нуждаются в лекции. Он меня что, за ребенка какого-то держит? Пентиус прокашлялся, сполз с дивана и опустил от шляпы небольшой гибкий микрофон до краешка своей пасти. Что тут происходит? У змея точно не было никакого микрофона, когда мы пришли сюда. Яйца неожиданно оживились, начали пританцовывать и хлопать в ладоши. Некоторые шалты выгребли из завалов скрипки, размером им как контрабасы, и электрогитару. Ее держали трое, и еще трое на ней начали играть, кто зажимая лады, а кто дергая струны на мотив «Hey, don't it, sorry about us» Майкла Джексона. Пентиус вытащил невесть откуда два пистолета и торопливо запел, махая их дулами. «Бах-бах, ты, прах, замерла, умерла». Он картинно завалил голову и прижал ладонь ко лбу, но потом прижал меня к себе, хватая за плечо, и вытянул руку в сторону улицы. Но потом в одном из подним, оказалось в преисподней, тыква превратилась в проектор, светотенью театра теней изображая сцены из адской жизни. Дураки, мудаки, кобели и суки, драки, грабеж, рэкет, секс и вранье. К песне присоединились и яйца, покачиваясь в такт со змеем. «Доношу до сведения, в этом мире каждый тебе враг». Я с неподдельным офигеванием осматривалась вокруг, случайно оказавшись в чертовом мюзикле, но они все продолжали петь под аккомпанемент и пританцовывать, будто их снимают для клипа. «Доношу до сведения, в этом мире каждый тебе враг». Гопник топнет, вот уж и часов нет. Пентиус раскрутил, как прощу, свои часы на цепочке и расколошматил их о стену. Стража кражи не заметит даже. А потом помахал перед моим носом потрепанной сумкой, в которую я еще на свалке собирала хлам для гасилки сверхспособностей. Я вырвала ее из лап Пентиуса, оскалив морду, и открыла, чтоб проверить, что там такое, но, расстегнув, зачихала от повалившего из-под раскрытой молнии дыма. Вдуют дури, на бабло надурит. Не прав, нет прав, ты мозги нам не правь. Поймав одного яйцетилого, Пентиус распилил быстрым ударом хвоста его макушку, вытащил из гоголя-моголя перевернутый мозг и вставил его обратно в нормальном положении, прихлопнув на место скорлупу. «Доношу до сведения, в этом мире каждый тебе враг». Пятнашка, сидя у патефона, скретчил пластинку об иглу, пока его 23-й коллега катался на этой пластинке, как на дерганной карусели. «Доношу до сведения, в этом мире каждый тебе враг». Особенно большое яйцо било барабанными палочками по головам трем яйцам, что с блаженными улыбками сидели к нему спиной. От неожиданного недовольства и к огромному собственному удивлению, я перешла в антропоморфную форму и с ловкостью, странной для моего никакущего умения управлять этим телом, запрыгнула на стол, чтобы запеть другим ритмом и мотивом, мгновенно подхваченным маленькими музыкантами. «Твой совет не полезен ни раз. Что, по-твоему, я вчера родилась? Я же вижу, какая здесь селится мразь. Гопоту я убила без слез. В моих чарах их босс словно пес замерз. Но я делала это, спасая твой хвост. Верно, босс?» Заметила яйцо, которому Пентиус поправил мозг, но тут же продолжила играть первоначальную мелодию для змея, который судорожно метался перед камином, хватаясь за голову. «В чем причина? Я не дурачина. В чем мотив твой? Чего ради битва? Я, ненужный, не гожусь на службу. Ни богатый, ни красив, ни знатный. Доношу до сведения, абсолютно всем на нас насрать». Яйца сменили припев. «Доношу до сведения, абсолютно всем на нас насрать. Нет же, ядь!» В сердцах выкрикнула я, приказывая вернуть мой мотив. Склонность к драмам в себе нашел, кто из нас недостатков совсем лишен. «Подними нос и шире расправь капюшон». Я обвела лапами дом и крутанулась вокруг своей оси. «Столько штук ты крутых собрал. В каждой, польза и стиль, и таких навал. Лишь один дирижабль случайно упал. А уж как ты умеешь петь, и души жалостью задеть, к себе легко расположишь, мне вот так не суметь. Неть, хрипит Пентиус, когда я подтянула его к себе на стол, и мы оба кружимся в танце на столе между проекторов тыкв. Вокс принижен, радио услышав, а Ластер сломал стол, телевизор на пол, оба, хоба, ада оверлорды, каждый плачет, как трусливый мальчик, что это, нафиг, такое происходило, доношу до сведения, на чужое мнение насрать, я будто в гребаный мюзикл попала, доношу до сведения, на чужое мнение насрать, мало того, сама в нем спела, доношу до сведения, на чужое мнение, и как спела, я никогда не была сильна в рифмах и красноречии, а тут, словно, доношу до сведения, на чужое мнение, словно не знаю что, но это крайне неожиданно, но классно, доношу до сведения, на чужое мнение насрать, и на этом я закончила петь, а еще после всего этого кружения змей был довольно близко ко мне, еще немного притянуть к себе, и смогу полностью обнять его, мда, не знаю, с чего мы вдруг запели, но это было необычно, теперь ты меня понял, спросила я, приподняв уши торчком, я, теперь и Пентиус смутился, я давно не встречал таких существ, как ты, наверное, с прошлой жизни, он сполз со стола и подал мне руку, как будто помогал сойти с кареты, еще не вполне отойдя после этого внезапного пения дуэтом, а также слегка удивляясь тому, как быстро все развернулось, я сжала протянутую ко мне руку и оперлась на нее, а затем мои задние лапы тоже коснулись пола, и я поняла, что теряю равновесие, словно некая сила, которая дала мне отличный контроль антропоморфной формы на время пения, объявила, все, номер окончен, расходимся, и перестала действовать. Пентиус подставил хвост и слегка оплел им, чтобы я не грохнулась, аккуратно поставил меня и отпустил. Спасибо, а я перешла в свою шестилапую форму, чтобы больше не заваливаться так, и обвила хвостом собственное тело, чтобы чего-то не опрокинуть случайным неловким движением. Почему у меня чувство, что сейчас произошло нечто гораздо большее, чем просто внезапная песня в стиле самого мультика, и будто после нее что-то изменилось. Но, в любом случае, это донесло мою позицию. Я бы спросила, правда ли это так было, ответила я, каким-то подсознательным действием слегка потрепав кончиками пальцев руку Пентиуса, а затем, когда поймала себя за этим, отпустив ее, в любом случае, это ад, но а, ну вот и мое обычное красноречие вернулось, опять двух слов связать не могу, не в последнюю очередь потому, что чувствую, что и так уже все высказала песней, тебе лучше пока не задавать вопросы, что произошло здесь и там. Пентиус сел в кресло задумчиво втягивать в змеиные губы остывший за время танцев чай, и свесил длинный хвост на пол. Тебе можно, сэр Пентиус становится вашим другом. Дружба, магия песен, как это вообще работает? Здесь что, достаточно спеть дуэтом, чтобы подружиться? Но, не буду скрывать, в том, что моим первым признанным системой другом стал мой любимый персонаж, было нечто приятное. Когда я в свое время размышляла после прочтения фанфиков соответствующего жанра, на что было бы похоже попаданчество в отель Хазбин, я думала, что песни – просто мультяшная условность, причина которой кроется в том, что один из жанров сериала, мюзикла не часть реальности самого мира. А еще, глядя на Пентиуса, я заметила, что губы у кого-то, кто так похож на змею, двигаются неожиданно хорошо, уж точно лучше, чем у обычных змей. А ведь его голова и мордочка отличались от того, что было в мультике, более длинные, куда более похожие на змеиные, но не полностью, а на уровне, делающем мимику выразительной. У меня, для сравнения, мимика морды очень бедная, если сравнивать с людьми, я свои эмоции после превращения в дракона выражаю словами, действиями и языком тела. Строение головы Пентиуса обеспечило ему более хорошую мимическую мускулатуру, или а, к черту все. Теперь, буквально, тогда я хочу спросить, я вновь взяла чашку с холодным чаем в хвост и легла рядом с диваном, маловат был, чтобы на нем лежать, да и не хватало еще сломать его моим весом. Во-первых, тут часто вот такое внезапное пение случается, просто как бы тебе сказать, черт побери, эта тема с песнями реально работает как какое-то искажение реальности, или как, я в антропоморфном облике пока и ходить нормально не могу, потому и упала, после того, как мы закончили петь, а до этого, пока пели, ходила. Что это было? Почему я ходила? Оно не внезапное, я предупредил, что будет лекция, Пентиус убрал микрофон обратно в шляпу. «А ты ходила, ты танцевала, да какая разница? Главное, что двигалась так, как не могу обычно. С танцами даже хуже, у меня сейчас такой плохой контроль над этим обликом, что я и танцевать тем более не смогу. Я спрашиваю про эту тему с движениями со время нашей песни. Откуда у меня взялся такой талант к танцам на время нее?» «Спокойно, Сэл, не злись чужой тормознутости». Пентиуса этот вопрос озадачил реально. «Ну, не скромничай, твоей гибкости можно позавидовать. А вообще, тут так бывает в особенно значительные моменты. Я тоже свое выступление не готовил. Слава всем богам», — змей ответил на мой вопрос. «Я сделала глубокий вдох, чувствуя, как легкое раздражение, вызванное более ранней недогадливостью Пентиуса, отхлынуло. Интересные у них тут особенно значительные моменты. Получилось бы у меня их взять под контроль, ведь так в теории можно, наверное, одержать неожиданную победу, если ты, ну, например, доказываешь противнику свою точку зрения, а момент хорош для песни. Да еще и эта внезапная телепортация сумки, в которой я запчасти для гасилки сверхспособностей таскала, наводит на параноидальные мысли, но... Пентиус не мог наперед знать, что встретит меня и захочет мне прочитать лекцию, а раз так, не мог заранее подготовиться к выступлению. Значит, сейчас был особо значимый момент, когда мы спели. Я наклонила голову на бок, а затем открыла ту сумку. Внутри ничего не обнаружилось, и я отложила ее прочь. «А ты часто так с кем-то пел, или часто бывал свидетелем чужих подобных песен?» Мой внутренний зануда-исследователь вдруг задумался, а что, если провести опрос и собрать какую-нибудь статистику, попытаться отследить закономерности и направить их мне на пользу, если это возможно? Конечно, вряд ли я одна тут такая хитрая, но вдруг, с кем-то, впервые, но да, видел и завидовал. Пентиус смущенно постучал когтями рук друг о друга. «Тебе придется привыкнуть к этому, как и ко многим другим особенностям ада. Тут покупают и продают за души, а выглядит не так, как при жизни, что уж говорить о звучании. Блин, и что я на это отвечу? Ну, все бывает впервые, как бы то ни было, а радости от того, что я спела со своим любимчиком из канона, оказалась искренней. Видимо, реально особенный для нас двоих был момент. Занятно, каким образом ты погибла, раз сейчас выглядишь так». Пентиус показал хвостом на меня. «Ну, честно говоря, была привычка при жизни собирать всякие вещи. Притворившись обычным грешником, я рассказала первую пришедшую на ум отмазку, основанную на привычке драконов превращать логово в склад для золота. А потом мне на голову упала статуэтка дракона из собственной коллекции, когда ритуал попробовал один провести. Как тебе такое? Ну и еще, видимо, то, что мне драконы нравились, сыграло роль. Надеюсь, Пентиус поверил в этот сочиненный на ходу кринж. Ладно, не такой уж и сочиненный на ходу. Доля правды в моем ответе есть. Да, вполне в духе извращенной кармы этого места», — Пентиус всхлипнул. «Змея меня и убила, когда я выцеживал яд. Только ты, в отличие от меня, ад не заслужила, если твои грехи ограничились простым стяжательством. Так, грешники, бывшие люди, в своем облике в аду так или иначе имеют элементы того, что стало причиной их смерти. В частности, для Пентиуса это, согласно теориям фанатов, был укус змей. Дайте мне проверить. Кстати, сэр Пентиус считает, что заслужил муки, ведь на земле с его помощью совершались безнаказанные злодеяния. Ничего на мой вопрос не отвечает. Змей в каноне так считал. В ад попал за чувство вины от того, что несколько раз видел, как Джек-потрошитель убивал своих жертв. Но, так как тот маньяк был постоянным клиентом в мастерской Пентиуса, который в каноне был просто изобретателем, проживающим в Лондоне, будущий демонический кобр не сообщил в полицию об этих убийствах, но терзался чувством вины и, видимо, оказался в аду, в первую очередь, от подсознательных мыслей, что заслужил этого. А что же у нас здесь, в реальности? Что за версию ада нашла я? Это ведь, получается, мои знания об этом мире могут быть неактуальными, а ты не мог бы рассказать подробнее? Спросила я, поставив в данный момент этот вопрос как более приоритетный, чем узнавать о песнях, и приготовилась тщательно отслеживать, что мне ясно понятно покажет, что именно произошло и было с тобой. Какая-то часть меня, на самом деле, неожиданно большая, захотела потянуться и успокоить Пентиуса, но я подавила ее из-за нехорошего предчувствия. Не хватало мне еще начать утешать кого-то, совершившего куда более серьезные вещи при жизни, чем то, что было в каноне. Хотя змей ведь в них раскаивается, да, черт побери, как же все сложно с этими моральными дилеммами. Я вырос в знатной семье из палаты лордов, Пентиус взвел зрачки вверх, и я поняла, что рассказ будет долгий. Если б у змея был семейный альбом, еще бы и его сюда притащил. Но при этом рассказе Пентиус волновался, а ясно-понятно выдало, что он привирает почти во всем. Не Пентиусов, конечно, это имя я придумал уже в аду, но предок мой разорился в карты, мне пришлось обустраивать карьеру, чтобы как-то держаться на плаву, хотя я мечтал поступить в институт. С этого момента он уже начал говорить правду. Меня всегда вдохновлял Леонардо да Винчи, его многогранные машины, искусство и технология, переплетенные вместе. Я пытался ему подражать, но мои труды ценили преимущественно недобрые люди. Мозг преступного мира, которому взбрендило устроить сложнейшую ловушку своей немезиде, или особенно изощренный маньяк. Очень много невинных душ погибло от моих произведений. Думаешь, это все, что я творил, жестоко и гнусно? Поверь мне, там хватало людей, более достойных ада. Но Богу, конечно, виднее. Те изверги, вероятно, тоже здесь. Я согнула шею и лежала, подперев голову передней лапой и слушая эту историю. Вышло не так уж и долго. Канонная биография таки оказалась правдивой, хотя имелось и кое-что новое. Похоже, что сомнительным заказчиком у Пентиуса оказался не один только Джек-потрошитель. Честно говоря, прозвучало это так, будто мой новый знакомый жил в мире, где имелись супергерои и суперзлодеи. Или мне показалось? Если не показалось, то, получается, в этой вариации знакомого мне сеттинга есть отвергнутая Вивзи, создательница мультика, идея о наличии в адском каноне супергероев и суперзлодеев, или это все-таки результат общего мира с ДЦ, если я, конечно, правильно поняла, и мир действительно общий. Однако, помимо данных рассуждений, странный порыв на не менее странное действие внезапно укусил мою душу, и он мне как-то не понравился. Но слова слетели с не в меру болтливого драконьего языка слишком быстро. «Я тебя можно обнять?» Типа, я пожалела о сказанном сразу же. В этот момент я чувствовала себя просто самым нелепым в аду существом, которое поддалось странным и глупым эмоциям и тому факту, что Пентиусу было жаль о произошедшем, что я, черт побери, за бред такой несу. Еще и эта дурацкая неспособность двух слов связать из-за волнения вернулась. У змея покраснела чешуя на щеках и во внутренней части капюшона, с биологической точки зрения выглядело это нелепо, но вполне в духе мультфильмов. «Я тебе рассказал, как из-за моих злодеяний погибло много людей, а ты хочешь меня обнять?» Пентиус удивленно и смущенно отвел взгляд. «Что с тобой не так?» «Да, можно». «Как будто я не слышала эту часть истории», фыркнула я со злостью и раздражением как на себя, так и на змея. Ну и какого хрена ему понадобилось подсвечивать факт странности этих гребаных обнимашек с тем, кто помогал злодеям? Как будто я сама не вижу нелепости этого. «Ты думаешь, я не услышала ничего или чего-то не поняла, или как?» «Как я и спела, я, блин, не вчера родилась. В данный момент я, впрочем, также вижу, что у тебя есть сожаление по поводу сделанного, и то, что ты осознаешь ошибки. Это верно, не думай, я не одобряю то, что произошло в мире людей. Я просто вижу, что тебе нужна поддержка и то, что ты понимаешь, что делал. Это значит, что ты можешь, конечно, не вычеркнуть прошлые действия, но не повторять их в настоящем. Ну, как минимум, этот пункт понятен, значит, мое действие – это не то же самое, что выслушать слезливые заверения какого-нибудь маньяка, что тот больше не будет, и отпустить того. Жулик, не воруй, блин. А канон подтверждает, что Пентиус все-таки к моменту жизни в аду не нечто вроде того персонажа из 12 стульев, который плакал, но не красть не мог. По крайней мере, я надеюсь, что эта часть канона мультфильмов не поменялась. После того, как я озвучила, слишком быстрым и взволнованным голосом, ход и направление своих мыслей и причины действий, мне стало спокойнее. С таким чувством я все-таки привстала, опираясь на средние лапы, и аккуратно приобняла змея, поглаживая его передней парой лап, а Пентиус, всплакнув, ответил на объятия, стягивая мои ребра руками и хвостом аккуратно оплетая ногу. «Черт побери, почему мой хвост подергивается за спиной? А ну хватит, дурацкий ты хвост, буду держать выпрямленным, чтобы не шалил. Если ты утомилась, я могу тебе предоставить отдельную спальню». Змей обратил внимание на мои подрагивания и заботливо, чтобы я не упала, расцепил кольца объятий. «Эти мелкие яйцеобразные недоразумения тебя не потревожат ночью, я прослежу». Однако, у меня аж уши приподнялись от удивления, хотя, после моих не менее внезапных обнимашек, спасибо, я была бы благодарна. А могу ли я воспользоваться ванной или еще каким местом, где можно помыться? А что, мне, черт побери, спешащие с работы люди в Бостоне кисточку на хвосте своими грязными ботинками запачкали? А уж насколько чистому состоянию не способствует факт того, что я недавно бродила по свалке, дрыхла в заброшке и дралась с гопниками, и говорить не надо. Разумеется, это меньшее, чем тебя можно отблагодарить за спасение. Пентиус куртуазно наклонил голову и махнул рукой, а мои уши смущенно прижались к голове. Ну, вспомнив о существовании чашки чая, которую я незаметно для себя самой поставила на диван, я приподняла ее к своей мордочке и начала пить, опуская длинный раздвоенный язык в уже остывшую жидкость. Вкус напоминал привычный мне черный чай, и это было странно. Где Пентиус его вообще в аду достал? Или это из каких-то здешних растений? Да мсьехвысь, как я его называла про себя за змеиный акцент, просто британец из стереотипов с чаем. МГМ, пожалуйста. Да, одного чая моего животу было мало. Получив тепловатую, но не слишком питательную жидкость, он заурчал, потребовав чего-то большего. Услужливые яйца поняли намек и с разрешающего кивка своего мистера-босса подали мне лучшие содержимое рефрижератора в посуде из потемневшего серебра и надтреснутого фарфора. Трюфельный суп почему-то с добавлением шампанского, приправленные зеленью и лимонными дольками мидии, обжаренную до хрустящей корочки утиную грудку под соусом из вишневого вина с шоколадом и салат из пареных овощей в оливковом масле. Правда, от супа и овощей мне пришлось на всякий случай отказаться, но остальное, включающее в себя равную долю или преобладание мяса, пусть даже моллюсков, которых я обычно не люблю, я съела. Вместе с соусом, лимонами и зеленью, которые пережевывались более плоскими зубами в глубине моей пасти. А что, в описании моей диеты было сказано, что небольшая доля растительности в моем рационе может присутствовать. Этого, конечно же, оказалось недостаточно для относительно большого дракона, то есть меня, но червячка, самую-самую малость, заморить хватило. Голод. 11.50 умеренный голод. Так как ваша диета плотоядная, вы можете есть мясо, рыбу и беспозвоночных, с маленькой примесью растительной пищи. Пентиус выпятил грудь от гордости. Готовка требует не меньшей изобретательности, чем инженерия, но главный подвиг отнюдь не в ней. Добыть продукты в аду – вот, что заслуживает почитания. Охотиться на тигров в муссонных лесах Индии не так опасно, как штурмовать супермаркет в преисподней. Эту пищу архидемонов мы умыкнули позавчера с веранды ресторана, пока заказавшиеся и деликатесы голубки слишком увлеклись друг другом. «Бон аппетите, Мончер, кстати, как тебя зовут?» В ванную комнату после этого перекуса Пентиус пропустил меня первый. Я не возражала. Ванна, к слову, оказалась под стать дому. Старинная и массивная на вид, на ножках, оканчивающихся когтистыми звериными лапами. Где змей ее надыбал и не попала ли она в ад каким-то образом мира людей, я не знала, а спрашивать было лень. Тем более, что хозяин этой ванны удалился сразу же, объяснив, что для нагрева воды надо пользоваться бойлером на стене, после чего скромно выполз, прикрыв за собой дверь. Как культурно, однако, особенно на фоне криптонцев. Хотя, учитывая, что Пентиус жил в 19 веке, я, однако, с нагревом воды и бойлером возиться не стала, а просто взяла в переднюю лапу вполне современный, но маленький, для меня, душ, покрутила кран и начала, собственно, отмывать себя после всех этих гребаных злоключений. Да, вот так, холодной водой. Все равно я этого холода, как такового, не ощущала. Сродство со льдом, похоже, не только защищало меня от минусов пребывания на морозе, но и помогало справляться с холодом от воды. Нет, разумом и еще каким-то интуитивным чувством я понимала, что температура в душе далека даже от слегка теплой, но для меня это была просто легкая приятная прохлада. И каким же странным было данное чувство, так как я была слишком большой, чтобы полностью поместиться в этой ванне, не получилось бы, даже если бы я свернулась там кольцами и обхватила хвост лапами, мыться пришлось, так сказать, по частям. Сначала голову и длинную шею, потом переднюю сторону туловища вместе с первой и второй парами лап, потом задние лапы и тазовую часть, и, наконец, хвост. Во время всего этого я старалась не задеть других предметов и не поцарапать поверхность ванны когтями, что было непросто. Я чувствовала себя гребаным слоном в посудной лавке, но переход в антропоморфную форму лишь создал бы еще больше трудностей. Найти в этой ванне что-то похожее на шампунь не получилось, что и неудивительно, потому что Пентиус волосами не обладал, вопреки тому, что фандами его капюшон регулярно принимался именно за них, из-за особенностей рисовки мультика. В любом случае, гриву мне пришлось тщательно ополаскивать и чистить лапами, и когда я увидела, сколько гребаной грязи стекало вместе с водой в сток ванны, я поняла, стричь, только стричь, чтобы было потом меньше возни. А вот щетка и мочалки для того, чтобы поскрести чешую, тут имелись, но меня от использования них остановило то, что я не знала, как Пентиус воспримет это временное присвоение его же вещей. В любом случае, из ванны я вышла в куда более чистом виде, с блестящей чешуей и вымытой гривой, и в приподнятом настроении. Перед этим заодно утолила жажду водой из душа, которой было намного больше, чем в чашке с чаем, хотя и со странным привкусом. Зайдя в ту комнату, где Пентиус в ожидании, когда тоже сможет помыться, что-то читал, я помахала ему лапой. Однако змейка не обратил на меня внимания, слишком увлеченной книгой, так что мне пришлось сообщить о своем появлении вслух. «Привет, я могу воспользоваться твоими инструментами, мастерской и же с этим?» «Конечно, система записала Пентиуса как друга мне, но маленькая перестраховка не помешает. Да, я параноик. Обычно я продаю только готовые изделия». Он моргнул, отрываясь от книги. «Но у нас уже не меркантильные отношения». «А какие?» Мои уши снова удивленно приподнялись. Пентиус смущенно отвернулся. «Как минимум ты се спасла мне жизнь полтора раза. Помощь против превосходящей в количестве банды сойдет за половину спасения. Да и в песне ты мне все объяснила. В песне практически невозможно обманывать. Из души выходит лишь искреннее содержание. И вообще, ты меня обнимала. Что теперь, после этого сможешь у меня своровать или убить меня, когда был момент лучше? Ха, я бы поспорила. Кто-то, кто во время песни ухмылялся бы в сторону и выдавал неоднозначные фразы, наверняка мог бы. Да и как из души может выходить искреннее содержание, если у меня защищенный разум? Или песни работают по каким-то иным правилам? А вот своровать или убить змея я действительно не смогу, по чисто моральным соображениям. Если Пентиус первым не выкинет чего-то, конечно же, но, с другой стороны, наивно это, считать, что факт обнимашек непременно создает между существами какую-то особую связь, после которой никак не получится навредить, хотя, может быть, это мнение имеет смысл после песни. Ох, спасибо, то есть ни за что, ух, опять хвост слегка двигается туда и сюда, а разум не знает, что делать с услышанными словами. Нет, не смогу. Приятно помыться. Подобные вещи реально могли погрузить мое сознание в некое подобие синего экрана смерти, я словно бы зависала, не понимая, как реагировать. Отчасти от того, что мне нравилось услышанное. Вот и сейчас, я просто стояла и хлопала глазами, глядя на Пентиуса. Как же, сука, иронично, что я так во время более опасных моментов вроде драки с гопниками или затаскивания медузы, вселившейся в огни, в портал, не висла. Так точно. Пентиус отложил книгу, накрыл ее шляпой и отправился в сторону санузла. Несколько яиц, за ним, несколько остались со мной, готовы подать принести для друга босса. Я вас сейчас обниму, круглые, да, именно это и сделаю. А потом, пусть отведут меня в мастерскую, расспрошу Пентиуса о песнях потом. В этот раз, когда я пришла в себя после использования дракотиха, головная боль оказалась намного слабее той, что была после создания портального фонарика и гасилки сверхспособностей. Возможно, причина заключалась в том, что собирала я относительно простое изобретение. Такой кошмарной усталости, какая присутствовала в прошлый раз, ныне тоже не наблюдалось. Возможно, потому, что все необходимые компоненты и инструменты имелись прямо здесь, под лапой. Как и драконобудилка, надеваемая на лапу, похожая на наручные часы с экраном и действительно отображающая время в этой части ада. Я даже сверила время с тем, что показывали система и настенные часы. Но отображение времени и даты было скорее небольшим прикрытием для настоящего механизма, сделанного на случай опасных неожиданностей. Пока я сплю, например, Пентиус решит выкинуть какой-нибудь трюк. Все просто. Сканирующее окружение, кажется, с применением эхолокаций, механизм внутри часов, когда в радиусе метра от меня появится достаточно большой, как раз с одного из миньонов змея или крупнее, и при этом движущийся объект, сгенерирует электрический разряд, посылаемый в мышцы лапы. Разряд заставил бы мышцы сократиться, что, в свою очередь, должно было бы разбудить меня. Может быть, кто-то назвал бы такие меры безопасности чрезмерными, но, да, я параноик. А еще, я в душе не трахаю, как настолько сложная хрень помещается в обычных с виду часах и как дракотеху пришлось извернуться, чтобы собрать такую штуку. Лежавшие на столе рядом со мной винтики, крошечные шестеренки, пустые каркасы наручных часов, гребаный древний калькулятор без экрана и еще куча другой мелочи, не вносили ясности. Надев собранный прибор, я прислонилась головой к поверхности деревянного стола, на котором собирала драконобудилку, в попытке найти немного прохлады для своего бедного мозга. В итоге взяла первый попавшийся под лапу металлический инструмент и приложила его ко лбу, закрыв глаза. Электронные часы, Пентиус, который, оказывается, стоял позади, теперь подполз поближе и изучал мое третье по счету изобретение, прищурив один глаз и выпучив другой. Ага, они самые, я не соврала, потому что данная функция у драконобудилки тоже имелась. Тебе сделать для тебя, благодарю, мне проще с обычными. Змей достал из нагрудного кармана часы на цепочке. Погодите-ка, разве Пентиус не разломал их во время песни? А, пофиг, это вполне могут быть другие часы. Их не взломает Вокс, и тебе не советую электроникой пользоваться. Знаешь, в чем преимущество твоей техники? Подметила я вслух возможный вариант развития событий на тот случай, если я каким-то образом перейду дорогу Воксу. Никакие телевизоры головы не ломанут. Да, жопа. Чего ж я не догадалась про Вокса в припадке дракотихота, а? Хотя какой там, у моих так называемых часиков даже табло простое, показывающие такие квадратные циферки. Куда и что там взламывать? И что мне Вокс будет по этим часикам показывать? В основном за это ее и ценит. Вокс в том числе, у него хватает электронных конкурентов. Пентиус сверился со своими часами. У него они показывали 23:04. Красивое время, если бы не факт позднего вечера. Вы как желаете, но я бы отправился отдыхать. Доброй вам ночи, Сильвера. Провожу вас в вашу спальню. Спальня мне бы как раз пригодилась. За прошедшее время я отдыхала слишком мало, да и день выдался богатый на события. И вообще, хочу нормальную гребаную постель, а не дерево или заброшку. Да, я тоже спать. Я слегка зевнула, не столько от усталости, сколько от головной боли, и неохотно оторвала холодный гаечный ключ от своей головы. Ладно, за ночь должно будет пройти. Пентиус провел меня через коридор и открыл мне темную, старую, но уютную комнату с двумя односпальными кроватями, антикварными, но прочными. Зато наличествовали тут и камин, и полки с книгами. Да, уютно. Только вот чем камин-то топить? Дровами из мира людей? Свет в комнате змей включил так же, как и в коридоре, когда мы впервые зашли в этот дом. Разве что в этот раз сам зажег спичку. О, спасибо. А ты где будешь спать? Мои уши снова навострились. Да блин, да уж, сначала обнимашки, теперь про постель спрашиваю. В змеином гнезде. Он кивнул в сторону сваленных на полу подушек поверх очень толстого и мягкого матраса и большой странной лампы сверху. Я пробовал на кровати, мне теперь неудобно. Так, что это там? Какое милое гнездышко и сколько больших мягких разноцветных подушек, на которых можно улечься. Уютно, прокомментировала я. На таком количестве подушек невероятно уютно. То есть, Пентиус устроился на своем ложе, сняв пиджак и надев бежевую ночную рубашку, а шляпа змейки превратилась в ночной колпак. В комнату, как позову, повалили яичные миньоны, подошли к свернувшемуся кольцами змею и легли рядом с ним, кто-то просто прижавшись, а кто-то и вовсе обняв. Один за другим они желали своему боссу приятных снов, а тот пожелал им. Выглядели шелтой намного чище, чем когда только-только вернулись домой вместе с нами. Похоже, Пентиус вымыл их. Черт, как же это мило. А когда глаза на внутренней стороне капюшона Пентиуса закрылись вместе с глазами на голове, у меня вдруг возникло странное желание погладить и почесать его капюшон и нижнюю челюсть, потому что и в этом было бы нечто милое. А вот глаза на нижней части хвоста остались открытыми, продолжая смотреть в разные стороны. Обитатели ада этого мира умеют вызывать двойственные впечатления, в том числе и на фоне того, что Пентиус рассказал о своем прошлом. Впрочем, сейчас у меня было меньше колебаний и сомнений насчет того, стоит ли проявлять к Пентиусу больше дружелюбия или нет, раз уж он мне немного помог, а система показала, что мы друзья. Но проверить надежность нового знакомого все равно надо будет. А мой взгляд переместился у большой и мягкой ярко-красной подушки рядом с кончиком змеиного хвоста. По углам подушки располагались красивые и пышные золотые кисточки, еще сильнее искушая меня. Не сдержавшись и погладив черные чешуйки на хвосте Пентиуса, пока его обладатель спал, я осторожно потянула лапы к подушке и уставилась на светящиеся красновато-вишневого цвета глаза на нижней части этого же хвоста. На несколько секунд я замерла, изучая эти странные штуки. Они следят за мной, судя по тому, что зрачки не двигались вслед за лапой, которой я осторожно помахала над глазами. Нет, вообще странно. Только сейчас я осознала несколько фактов. Пентиус – огромная, мать его, демоническая змея. Клыки содержат яд. В пасти полно длинных острых зубов, на руках гребаные когти, кольца длинного хвоста могут душить и ломать кости, а глаза – гипнотизировать тех, кто в них посмотрит. Такая большая змея наверняка должна пугать меня, видевшую вблизи раньше разве что сытых и потому ленивых удавов и неопасных ужиков и еще помнящую жизнь в качестве маленького слабого мягкокожего человека. И тем не менее, не припомню, чтобы у меня за сегодня возникал страх перед Пентиусом. Напротив, я его, черт побери, еще и мило выглядящим нахожу. И то, как капюшон раскрывается в момент сильных эмоций, и как складывается и словно бы печально опускается при унынии, тоже. Разве предназначение этой штуки не в том, чтобы пугать и делать Пентиуса более внушительным внешне? Разве она ее предназначение не в том, чтобы нести дополнительные глаза на внутренней стороне? Разве у меня не должны оставаться какие-то страхи перед подобными существами, как временное наследие моего человеческого прошлого? Ну, типа разве я не должна бояться, что змей захочет укусить меня? А вот как бы не так, ничего подобного нет. А еще глаза, да, обычно я боюсь таких вытаращенных глаз там, где им быть не полагается, старый иррациональный страх, очень хорошо показавший себя, когда я проходила игру «Спори», симулятор создания своей расы разумных существ, начиная с этапа одноклеточного организма, заканчивая развитой космической империей. Было в той игре среди придуманных разработчиками растений, по одному виду мелких кустов, невысоких деревьев и больших деревьев с глазами. Мерзкое зрелище. Большинство игроков на них и внимания не обращали, а кто-то вообще считал эти растения прикольными. Но у меня они вызывали отвращение пополам со слабым, но неприятным страхом. Возможно, дело было в том, что эти огромные мерзкие вытаращенные глаза располагались там, где им быть не положено, на ветвях растений, и смотрели куда-то в пустоту своими отвратительными, по моему мнению, зрачками. Да и вообще боюсь я слишком вытаращенных человеческих глаз просто как явление. Не до того уровня страха, конечно, какой испытывают, например, арахнофобы, перед пауками, далеко не такой, паники тут и близко нет, но, а здесь, вот, вроде бы, не мигающие глаза на хвосте, то есть там, где им быть не полагается, но страха или отвращения у меня вообще нет, только интерес, как Пентиус на них, черт побери, ползает, ухитряясь не повреждать обо всякие неровности адского рельефа, ну, или асфальта. Ну, может быть, у его глаз очень толстая и прочная радужная оболочка, черт знает, тут изучать надо. А что касается отсутствия страха, может быть, дело в том, какие это глаза. Эти конкретные, светятся в темноте, имеют приятный красновато-вишневый цвет и узкие вертикальные зрачки, ну красиво же, и глаза на внутренней стороне капюшона такие же, еще и закрываются во сне вместе с теми, которые на голове, что-то милое в этом есть. А еще, похоже, Пентиус не управляет ими отдельно от тех, которые на голове. И вообще, мне бы не над тем, что я не боюсь огромной змеи, думать, а над разницей взглядов у меня и Пентиуса по некоторым вопросам. Не вылилось бы то, что я, не самая расположенная проявлять жалость ко всяким злодеям личность, а он, в прошлом помогал злодеям, в какие-нибудь проблемы в будущем, вызванные нашими характерами и взглядами на жизнь. К тому же все-таки я, их тех фанатов адского сеттинга, кому вполне заходила идея давать окончательную смерть реально заслуживающим этого грешникам. Да и если вспомнить некоторые мои уже не относящиеся к этому миру напрямую взгляды из прошлой жизни. Ладно, в будущем видно будет. В конце концов, Я Пентиуса таскать с собой по другим мирам в качестве спутника не собираюсь. Перестав изучать глаза на хвосте демонического кобра, я взяла подушку в передние лапы и пошла с ней к тем кроватям, которую змей выделил мне. Он не проснулся, а вот те яйца, которые на этой подушке лежали, зашевелились, когда я их потревожила. Однако уже подойдя к кроватям, я обнаружила, что те маловаты для меня. Конечно, можно было лечь на одну из них в антропоморфной форме, но это значило перейти в облик, в котором я чувствую себя слабее, чем в истинном, и предполагала степень доверия, к которой я пока не была готова, точнее, моя паранойя. Так что спать я легла, как и Пентиус, на полу. Не сдвигать же кровати и тревожить змея, еще сломаю что-нибудь там, чисто за счет фактора размера и веса. Перед тем, как устроиться на полу, я перетащила поближе к кроватям пушистый мягкий ковер и положила на него еще несколько взятых у Пентиуса подушек, а сверху накрыла себя маленькими, по сравнению со мной, но мягкими одеялами с кровати. Сразу плюс много пунктов к уюту. Когда я наконец-то устроилась, Шалтай-Болтай подобрались ко мне и прикорнули уже рядом с моим телом, также умильно жмурясь. «Приятной ночи, круглые», — сказала я, когда одно из яиц обняло мой длинный хвост. «Да какого хрена в этом аду такие милые обитатели? Даром, что недавно эти же яйца выбили двум акулам все зубы. Впрочем, милота, она должна быть способная за себя постоять, да. И почему змей спит со мной в одной комнате? Он же обещал мне отдельную спальню. Ах, ладно, драконобудилка в случае чего не подведет. Однако, когда я попыталась сомкнуть глаза, я обнаружила, что все еще не хочу спать. Действительно, прошло сколько времени прошло с того момента, как я проснулась в заброшке и поймала Пентиуса во время падения. Ну, наверное, часа три или четыре. Может быть, пять. Это четверть или немного меньше от времени моей активности. Раз я сплю 11 часов в сутки, то активно 13 часов. Блэд. Ладно, хотя бы проведу это время с пользой и посмотрю, что можно будет прокачать, когда в следующий раз подниму уровень. Благо головная боль уже отошла на второй план. Да в общем-то, прокачивать было очень много чего, вопрос лишь в количестве баллов. Ситуация, просто типичная для игр, когда полно способностей, которые нужны еще вчера, а опыта вечно не хватает, с поправкой на то, что сейчас я в реальном мире. Так что надо решить, какими будут мои действия в дальнейшем, и прокачиваться, исходя из этого, чтобы не сливать баллы на бесполезную антропоморфную форму, которая и понадобилась мне ровным счетом один раз, во время песни, ага. Ну, мои планы просты. Насколько бы ни были милыми Пентиусы и его миньоны, но задерживаться в аду я не могу. Мне надо дальше отслеживать и контролировать ситуацию с Криптоном. А значит, и прокачиваться я должна, исходя из этого. Проблема в том, что у меня абсолютно не было идей, что именно качать. Продолжать развивать ясно-понятно для более эффективных переговоров, добавить какую-нибудь новую стихию на тот случай, если Брейниак что-то выкинет, в таком случае мне понадобится что-то ну, например, электрическое. Молния и техника слабо дружат, к тому же сын Бичкайна не будет ожидать от меня такого. Или взять элемент света и дыхания чем-то, похожим на лазерный луч, в аду тоже пригодится за счет огромной дистанции залпа. Да и более прочная чешуя, к слову, тоже не помешает, а укрепить ее можно, либо взяв металл, камень или кристаллы в качестве новой стихии, либо простым немагическим увеличением прочности чешуи, в ветке физических особенностей. Так, стоп, я не планирую оставаться в аду в ближайшее время. Точнее, планирую, но ровно настолько, чтобы что-то сообразить для спасения Криптона и отправиться обратно. И так как теперь мне, вроде как, есть где жить и меня тут, вроде как, не должна беспокоить всякая гопота, возможно, что прочная чешуя мне и не понадобится. А еще нужно найти применение моему дракотеху. С этим проблем вообще нет. Судя по тому, что я сегодня узнала, так называемая свалка-трахалка полностью или почти полностью свободна от тех, кто мог бы составить мне конкуренцию. Роботы там, конечно, ходят, но меня они видеть не могут. А значит, для меня это, по сути, склад, хоть и хлама, но хлама, среди которого можно отыскать полезные вещи, вроде обломка ангельского ножика, оставшегося в многоэтажке вместе с гасилкой сверхспособностей. Значит, чисто в теории, я могу сделать каких-нибудь дроидов, маленьких и незаметных, возможно, даже оснащенных каким-нибудь полем невидимости, и с их помощью так или иначе шпионить за брейняком и важными криптонскими шишками. Также, если уж действовать на опережение, нужно каким-то образом предотвратить бегство криптонского Скайнета с планеты, когда той точно настанет конец. В каноне Брейняк как раз строил для себя тайком на орбите зонд, в который начал загружать свои данные где-то за сутки до гибели планеты. Учитывая, что в дальнейшем Брейняк будет уничтожать планеты с разумной жизнью, мне нельзя выпускать его с Криптона. А значит, надо построить какую-нибудь штуку, которая либо не даст ему сбежать с планеты, уничтожив этот зонд сразу, либо просто убьет его на самом Криптоне. Только вот как это реализовать, у меня пока идей нет. Ладно, не буду с ними торопиться. Практика показывает, что если я на время остановлю мозговой штурм и займусь другими делами, то решение может прийти в голову неожиданно и словно бы из ниоткуда. Ладно, а что там по опыту для способностей? Уровень 4.14.16 опыта до следующего уровня. Вроде бы не так уж и много, ладно, завершу пару квестов, которые у меня висят и с которыми я, возможно, смогу что-то поделать. Начать я решила с квеста на выбор тематики сокровищ, так как их должно быть не меньше трех видов, причем, как выяснилось, как минимум два из трех должны было быть материальными объектами. Я остановила свой выбор на подушках, плюшевых игрушках и знаниях магии. А что, всякие любящие разбирать драконье логово на лут, иногда и самого хозяина пещеры вместе с его сокровищами, вряд ли будут ломиться в мое логово, если там не отыщется золото и драгоценности, да и к тому же, на подушках и плюшевых игрушках попросту приятно спать. А знания в магии очень хорошо сочетаются с тем, что у меня есть среди взятых на старте способностей огромный талант к ней и ее изучению. К тому же золото, драгоценности и ювелирные изделия, которые могут быть пущены на полезные вещи вроде компонентов для техники, магических предметов и просто обмена на полезные штуки, стали бы просто оседать в моем логове, выбери я их в качестве своих сокровищ. Драконы, судя по всему, расстаются со своими богатствами крайне неохотно, а уж с учетом роста драконьей силушки благодаря сокровищам, а вот от того, что плюшевые игрушки и подушки будут копиться в логове, вероятность прилетания вредных последствий намного ниже. Возможно, конечно, что система расценивала бы, как часть клада, и то золото, которое нашло бы применение в моих изобретениях, но об этом ничего не говорилось. Так что я решила не рисковать. Квест «Золотое» или любое иное, ложе выполнен. Награда, плюс один опыта, начислено. Уровень 4.15.16 опыта до следующего уровня. Плюшево-подушечное ложе. Вы становитесь немного сильнее с каждым уровнем, но сколько усилий вам приходится для этого прилагать и сколько времени на это уходит. Наличие сокровищ меняет данный досадный факт в лучшую сторону. Хотя вы не будете получать дополнительного опыта за сам факт наличия у вас сокровищ, за исключением того, который стал бы вашим за выполнение квестов на особенно ценные вещи, ваше здоровье, магическая сила, запас дыхания, физические и ментальные запасы сил характеристики, а также мощность некоторых ваших физических улучшений, стихийных способностей, магических способностей и ментальных способностей могут быть увеличены в зависимости от количества и ценности ваших сокровищ. Для того, чтобы получить ощутимый прирост ко всему перечисленному, вам потребуется собрать очень много драгоценных, в вашем понимании, вещей, но чем вы богаче, тем больше прироста к силам будут давать вам ваши сокровища. Однако, вы лишитесь этого бонуса, если создающий его предмет будет потерян или украден. Чтобы влиять на вашу силу, ваши сокровища должны храниться в одном месте, которое являющимся вашим логовом. Кроме того, вы с энциклопедической точностью помните о каждом предмете из числа своих сокровищ. Все, что находилось в вашем кладе достаточно долго, также магически помечается как принадлежащие вам. Само по себе это ничего не дает, но может быть полезно при использовании магии для защиты ваших богатств.